«Оси у меня нет», — прибавил он после небольшого молчания. «Это вот не годится», — он указал на свою тележку. «У вас чай телега большая? А в деревне найти можно? Какая тут деревня? Здесь ни у кого нет. Да и дома нет никого, все на работе. Ступайте», — промолвил он вдруг и лег опять на землю. Я никак не ожидал этого заключения. «Послушай, старик», — заговорил я, коснувшись до его плеча, — «сделай одолжение, помоги. Ступайте с Богом. Я устал, в город ездил», — сказал он мне и потащил себе армяк на голову. «Да сделай же одолжение», — продолжал я. «Я заплачу. Не надо мне твоей платы. Да, пожалуйста, старик». Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки. «Я бы тебя свел, пожалуй, на сечки. Тут у нас купцы рощу купили, Бог им судья. Сводят рощу-то и контору выстроили, Бог им судья. Там бы ты у них оси заказал или готовую купил». «И прекрасно», — радостно воскликнул я, — «прекрасно, пойдем». «Дубовую ось, хорошую», — продолжал он, не поднимаясь с места. «А далеко до тех сечек? 3 версты. Ну что ж, мы можем на твоей тележке доехать». «Да нет». «Ну пойдем», — сказал я, — «пойдем, старик. Кучер нас на улице дожидается». Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа. Он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело. Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул: «А, Касьянушка, здорово!» «Здорово, Ерофей, справедливый человек», отвечал Касьян унылым голосом. Я тотчас сообщил кучеру его предложение. Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал. Его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение. «А разве и тебя переселили?» — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу. «И меня?» «Эк!» — проговорил мой кучер сквозь зубы. «Знаешь, Мартын-то плотник, ты ведь Рябовского Мартына знаешь?» «Знаю». «Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали». Касьян вздрогнул. «Умер?» — проговорил он и потупился. «Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка». Мой кучер, видимо, потешался, глумился над стариком. «А это твоя телега, что ли?» — прибавил он, указывая на нее плечом. «Моя». «Ну, телега, телега», — повторил он, и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном. «Телега! А на чем же вы на сечки поедете? В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь. Наши лошади большие, а это что такое?» «А не знаю», — отвечал Касьян, — «на чем вы поедете? Разве вот на этом животике?» — прибавил он со вздохом. «На этом-то», — подхватил Ерофей, — и, подойдя к Касьяновой клечонке, презрительно ткнул ее 3 пальцем правой руки в шею. «Ишь», — прибавил он сукоризной, — «заснула ворона». Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на сечки. Там часто водится тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал: